Лучше всего это работает, конечно, по отношению к вам. Ну, самая простая формула у меня становится: лучше здоровье, у меня прибавляется сил, я становлюсь богаче духовно и так далее. Я открыт для знаний, для наполнения новой энергией. Гуру мантра. Сделали вдох. Акханда мандалакарам вьяртам яна чара чарам татпадам даршитам яна тасмай шри гураве намаха. Левой рукой за правой вдох. Джаланхара банха, мула банха. Ушли на наклон. Повисли, расслабляемся. На выдохе, на приподнимаемся, делаем выдох. И капалабхати дышим минуту. Стараемся легко все это делать. Пресс у нас уже должен быть хорошим, накачанным. Тот, кто дома хоть что-то делает, это сразу видно на качестве практики. То есть эти упражнения вы делаете без каких-либо усилий. Для вас это становится легко. Делаем вдох, наклон вперед, выдох, слегка прогнулись грудной клеткой, болтыхаем животом. Здесь стараемся не сутуливаться, а больше грудной клеткой вперед, макушкой вверх. Вдох, задержка, откинулись. Сету банха очень мягкая, нежные плечики вниз, уронили, выпустили живот, глаза межброви, язык завернули. Мягкий выдох, вернулись. Не перерабатываем. Две минуты, работаем. Глаза заворачиваем межброви. Представьте, что вы дышите в грумадхи, то есть вот этой прямо точке третьего глаза. Эти практики, вот капалабхати, они как раз хороши вот для вот этой холодной, жесткой погоды, со сменой климата. То плюс, то минус, она разогревает, делает тело мягче. И опять мысленно добавляйте легкости. Наклон вперед, выдох. Вытянулись, прогнулись, болтыхаем. Здесь уже чуть посильнее можно добавить руки, плечи. Здесь и позвоночник мы вытягиваем. Не передерживаем. Вдох, задержка, откинулись. Опускаем плечи, выпускаем живот, глаза в межброви, мула банха. Вернулись в мягкий выдох. Сглотнули. И 3 минуты дышим. Поехали. По-прежнему в уме добавляйте себе легкости. Представьте, что какой-то вот моторчик у вас в теле работает, такой специальный орган, который производит капалабхати, а вы сами расслабленные сидите и медитируете. И все опять через третий глаз у вас идет дыхание. Почувствуйте изменение ощущений в третьем глазу. И представляете, что вы вообще бесконечно долго можете дышать этой капалабхати, и это вам не составит никакого труда. Потому что вы уже научились вот выполнять дифференциацию напряжения в теле в своем. Хотите вот одну часть на напрягле, а все остальное будет расслабленное. Это замечательное качество. Если устаете дышать, добавляйте больше пресса. Наклон вперед, выдох. Бултыхаем поглубже, не чистим. Но поглубже, прям чтобы у вас этот жгут мышечный, он уходил туда к горлу прям. И бросаете легко. Вдох, задержка. Откинули задний шейный замок, глаза межброви. расслабляемся. Все внимание в третий глаз, лоб не морщим. Да, вдох, выдох. Вернулись. Вот точно. Будьте здоровы. Хорошо, и поднимаемся. Серия приветствий солнцу. На каждое движение у нас будет мантра Ом Сурьяя Намаха. Вдох. Намасте. Ом Сурьяя Намаха. Вдох. Прогиб. Поем. Ом Сурьяя Намаха. Наклон. Левый назад, колено на пол. Бегун. Ом Сурьяя Намаха. Планочка. Ом Сурьяя Намаха. Колени на пол. Пятки к ягодицам. Подползаем. Легли на пол грудной клетки. Ом Сурьяя Намаха. Кобра, сжатые ягодицы. Ом Сурьяя Намаха. Укатили собаку. Ом Сурьяя Намаха. Левый шагнули, бегун. Правое колено на пол. Ом Сурьяя Намаха. Наклон. Подошли. Ом Сурьяя Намаха. Поднялись, прогиб. Ом Сурьяя Намаха. Намасте. Сами делаем только шепотом. Чем тише мантра поется, на самом деле, тем она сильнее воздействует. Потому что третий вариант, мы его не будем делать, но он в уме поется. Мантра, когда поется в уме, это антар джапа, она наиболее сильное воздействие. Но поскольку ум человеческий, он очень такой шепотной, конечно, сначала мантру нужно пропевать в голос. И вот вы сейчас будете петь тише, но вот старайтесь представить, что у вас солнце входит в момент пропевания мантры. Тогда она будет глубже и тоньше работать. И сейчас мы поем шепотом. Вдох. Правой назад, колени на пол. Сурьяя Намаха. Планочка, как будто секрет большой. Сурьяя Намаха. Колени на пол, подползаем. Сурьяя Намаха. обратились, собаку морду вниз. Правый шагнули, левое колено на пол. Подошли наклон. Толкнулись вверх. Намасте. Почувствовали тепло, которое вот уже в момент Сурья Намаскара у вас вошло. Потому что не может быть такого, что вообще ничего не произошло. А когда вы с мантры поете, то усиливается воздействие. И чтобы еще закрепить этот результат, мы делаем Ваю Мудру. Зацепились большими указательными пальчиками, крючочками, вот так. И смотрите, важно, чтобы мы цеплялись с крайними фалангами. Угу. Шею не зажимаем, опустили плечики, а локти подняли. И поем трижды мантру солнцу в голос. Вдох. Ом Сурьяя Намаха. Сильнее разрываем замочек. Ом Сурьяя Намаха. Наклонами, прогибами. И вот тут я вот скажу, что многие ломают колени, когда пытаются сесть в лотос. Это из-за того, ну это мой конек, я не могу объяснить. Из-за того, что спина жесткая и пытается сделать разворот колена. А на самом деле нужно делать разворот бедра. Если бедро жесткое, оно может быть, как правило, из-за спины, вот из-за подвздошных поясничных мышц, которые держат. И человек пытается за счет колена выломать себе лотос, и получается травма. Поэтому, чтобы было мягкое раскладывание бедер, нужно работать с крестово-поясничной зоной. Там же у нас наша тема чакра, Муладхара чакра. И сейчас мы будем все делать, время от времени поджимать мула-бандху. Делаем вдох. С выдохом присели, зачерпнули подбородком. С вдохом копчик под себя. Сжимаем мула-бандху. Прогиб. Выдох. Присели. Надолго не задерживаемся. Вдох, пошли. Мула-бандха. Выдох. Наклон. Вдох. Растягиваем спинку. Выдох. Зачерпнули. Копчик под себя. Уже начинаем чуть-чуть отталкиваться. В кресте с руками. Выдох. Вдох. Выдох. И повисли в уттанасане, опустили руки вниз, расслабили шею, расслабили плечи, свисаем. Помним, что у нас подсогнуты колени, а нижние ребра у нас касаются бедер. Нам здесь важно, чтобы спина у нас мягко вытягивалась. Да, если у нас есть вот здесь вот опора, да, чуть-чуть можешь подсогнуть коленчик. Вот, тогда у нас вот здесь все растягивается. Как выходим? Посмотрели вперед, присели, толкнулись вверх, подняли руки, развернули ладошки, опустили руки вниз, закрыли глаза, некоторое время отслеживаем ощущения, потому что после долгих зависаний, как правило, идет реакция, ее нужно все сублимировать, бьет в голову, по-разному, может стухнуть, может нет, но несколько секунд должны поощущать, что у вас было. Хорошо, стопы вместе, копчик чуть-чуть под себя и начинаем разрывать коврик, 6 уджайи дышим. Все внимание у нас в муладхару, в нижний центр. Со всей силы разрываем коврик. Если колено болит, так вот выставьте ступню чуть-чуть вправо-влево, чтобы колено не болело. Можно чуть-чуть подсогнуть колени. Мы стараемся разорвать коврик со всей силы в стороны. Три. А плечи расслаблены, лицо вообще благостное, счастливое. Дышим, дышим, еще добавляем усилия. Плечи, лицо, все расслаблено. И все вниз туда. На уровне копчика впереди где-то сантиметров 5. Там живет наша муладхара. 6. Отпустили напряжение. Встряхнули ноги. Расставили ноги на ширине плеч. Ты уже арта-чандрасана? Ага. Друзья, на самом деле вот это мощнейшее упражнение на оживление вообще нижнего этажа. И для мальчиков полезно, и для девочек, и для тазобедренных суставов. Чтобы коксартрозов не было, всяких дурацких вещей. Оно вообще можно делать его и в любых местах. Там, на совещании, в поезде, там, где угодно. Вот, поехали, разрываем. Снова 6 уджайи. И больше стараемся внутренней частью вообще вот плотно-плотно ступню прижимаем и дышим. Раз, уджайи. То есть мы не наружными стараемся разорвать, а всей ступней. И на выдохе мула-бандху дожимаем. Отслеживаем плечи, лицо, шея свободная. Вот тут вот дифференцировано напряжение и расслабление. Низ работает так, что там должен быть сейчас уже металл плавится. А верх он такой воздушный, очень жидкий. 4, сильнее разрываем. 5. 6, еще сильнее, сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Отпустили. Встряхнули напряжение. Вот это самое мощное упражнение. Статика, она вот и в Африке статика. Расставили на полторы ширины бедер. Стопы чуть-чуть развели градусов на 10. И начинаем собирать ноги как можно сильнее. И почувствуйте, расслабьте, вот просто здесь промежность, расслабьте. Вы почувствуете, как она у вас автоматом туда подтягиваться начинает. Поехали, дышим, уджайи. Только если вы прогнулись в пояснице, напряжение моментально, вот то, что нам нужно, оно падает. Чуть-чуть заворачивайте копчик под себя. Расслабляем плечи, расслабляем лицо. Со всей силы сдвигаем ноги. Три. Еще добавили. Четыре. дышим в нижнюю область. 6. Закончили. Хорошо. Встряхнули ножки. Расставили ноги две ширины бедер. Стопы под 45 градусов. Рудрасана. Большие пальцы, кулаки. Расставили руки в стороны и садимся как можно ниже, копчик под себя. Дышим уджай. Раз. Дышим. Два. Счастье нарабатываем. Счастье в бедрах живет. 3. Лицо Лена счастливое. 4. Ниже садимся еще. 5. 6. С выдохом сели ниже, со вдохом толкнулись вверх, подняли руки. Выдох, руки вниз. Видите, молодцы, все живы, оказывается, все могут. Руки на крестец. Цикл наклонов, прогибов. Вдох. И зачерпнули, сели, присели. Сгибаем колени, уронили голову. Выдох. Копчик под себя. Поднимаемся, сжимаем ягодицы. Вдох. Выдох, зачерпнули. Уронили внизу голову. Начинаем скруглять. Скругляем, скругляем. Сжимаем ягодицы. Вдох. Сели. Зачерпнули подбородком. Выдох. Вдох. Скругляем, скругляем спинку. Выдох. Вдохом больше скругляем, скругляем. Чувствуем мышцы спины. С выдохом ушли в наклон. Еще вдох. Выталкиваем больше себя. Выдох, ушли в наклон, повисли. Стопы параллельно друг к другу. Прогнулись, посмотрели вперед. Ноги выставили так, чтобы у вас спинка ровненькая была. Угу. То есть можно вперед, можно ноги пошире расставить. Прогнулись, поясницы, посмотрели вперед. Угу. И с выдохом ушли в наклон, взяли себя за голеностопы и мягко натянули себя макушкой к полу. Важно шею расслабить, то есть мы локти подгибаем, а плечи у нас жиденькие, расслаблены. Хорошо, руки в пол, посмотрели вперед, прогнулись, уходим на коврик. У нас сейчас будут перекаты на спине, для того, чтобы нам нужно будет спинку размять. Поэтому подложите себе что-то мягкое, если у вас жесткое позвоночки или травмы какие-то были, можно, а нет, уже все коврики забрали, и очень мягонько начинаем перекатываться. Значит, сам, у кого совсем ничего не получается, можешь просто справа налево, остальные активно разминаем спину и стараемся кататься не по гребешку, а смотрите, по чуть-чуть сдвигая вправо мышцу, да, вот там мышца идет вдоль позвоночника, и чуть-чуть влево. Особенно у кого гиперлордоз, то есть перепрогиб, тот не шлепается тазом, а через бок возвращается. За шлепание тазом о пол наказание в виде 100 отжиманий. Работаем, работаем как следует, хорошенько разминаем спинку. Потому что у нас сейчас будет випарита карани мудра, она нам очень нужна. И сейчас, чтобы не так грустно было кататься, берем себе, садимся, берем себе за большие пальцы ног. Раскрыли колени слегка в сторону, подняли пятки над полом. Пытаемся удержать равновесие. Здесь важно подтянуться грудной клеткой вперед. И с разбега укатываемся назад. Раскидываем ноги, возвращаемся, зависаем в балансе и раскидываем ноги в стороны. Не скругляйте спину, тогда сразу укатываетесь. Вот если надо укатиться, вы скругляете спинку и покатились. Угу. Несколько циклов. Для собственного удовольствия. Да, держим, держим. И кто уже держит хорошо, смотрим в потолок. Друзья, очень классное, веселое упражнение. Рекомендую делать дома. Угу. Тихо, тихо. Вот за это 100 отжиманий. То есть нельзя биться, вот сплошня не бейтесь, да? У вас все время, Оля, тоже аккуратненько стукайтесь. Да. Все, хорошо. Теперь молодцы, все вижу, молодцы, все научились. Теперь мы делаем випарита карани мудра. Это специальная, это даже не асана, это мудра. Хотя очень похоже на бережку. Выполняется каким образом? Мы укатываемся в халасану. Подставляем руки, как будто хотим березку. Но пальчики немножко разворачиваем наружу, чтобы у нас вот такая чаша получилась. И укладываем наш таз в чашу. Понятненько? Здесь что важно? Если в березке у нас все выпрямлено, видите, да? То есть сарвангасана у нас и поясница ровненькая, стараемся грудную клетку выставить ровно. Здесь наоборот. Мы прогибаемся в пояснице и накатываемся грудной клеткой на подбородок. Это самый первый подход. Второй мы уже ноги поднимаем. Попробовали. Откинуться в халасану, подставить руки, увести таз на руки, прогнуться в пояснице и накатиться грудной клеткой. Пальчики разворачиваем в другую сторону. Да, вот так вот. Делаем чашу. Угу, вот, хорошо. Больше прогибаемся в поясничке. Не спешите выпрямлять колени. Да, здесь важнее больше накатиться грудной клеткой. Да. Да, да. Больше веса отдаем на руки. Здесь старайтесь вот так уже пятками выталкиваемся вверх, здесь пяточки. Дышим, дышим, мощно дышим и ощущаем точку бинду висаргу. То есть на затылке, вверху рядом с макушкой, мы ее ощущаем. Старайтесь ноги больше вертикально делать. Да, здесь работают очень сильно руки. Надо отдать вот на запястье, на локти. Блин, лучше подсогнуть и вывести ноги. Колени подсогнуть и вот так вывести. Дышим, дышим. У нас здесь 10 дыханий должно быть минимум. Здесь это классное упражнение еще для вытяжения нижней части спины. Потому что мы как бы руками отталкиваем таз и вытягиваем нижнюю часть спины. Дышим, дышим, уджая. А внимание, все, заднюю точку. У нас сейчас там как раз накапливается нектар молодости, амрита, сома. Дышим, дышим. Еще два дыхания, хороших. И вот если в голове много накопилось крови, мы обратно мысленно выдыхаем все в стопы. Хорошо, опустили ноги к голове и мягко возвращаемся, вот раскатываем позвонок за позвонком. Угу. присаживаемся. Вот. У нас махамудры дальше идут. Вот смотрите, крия йога, она поэтому и дается не сразу. То есть человек должен быть подготовлен асанами. И они должны уже исполняться легко, без особых там трудностей. И даже без особого разогрева. То есть надо там в випарит каране мудро. Да запросто, пожалуйста. Да, то есть сходу вы идете без всяких разогревающих процедур. Там вышли. Раз, два, три. Надо усложняться. Раз, два. Да. Нужно там на одной руке. Да, пожалуйста, вот. Эти вещи, они у вас постепенно будут получаться. Просто вы должны допустить свое сознание, что оно, в принципе, вам доступно. Не то, что говорить, ой, это я никогда не могу. Все, значит, вы закрыли для себя это пространство. Постепенно вы будете к этому двигаться. И в какой-то момент вы скажете, ух ты, здорово, у меня все получается. Так. Вот сейчас что мы сделали? Мы чуть-чуть оживили себе вот нашу бинду висаргу, то есть обратный ток крови, воздействие на бинду висаргу, дает нам эффект омолаживающий. Поэтому чем дольше вы стоите в перевернутых позах, тем лучше. Но сразу говорю, не нужно перенапрягаться, потому что один мой уважаемый даже йога-тичер, она любила стоять на голове, стойки на голове. Ей это так понравилось, что она в какой-то момент, ну, как бы зависла, ее так отключила в стойке на голове. Она прямо как в какой-то момент поняла, что ей надо выходить, она вышла и видит, что у нее черно-белое зрение стало. То есть весь цвет отключился. Представляете, да, ужас, да, какой? То есть вот этих вещей не должно быть. Оно потом восстановилось через какое-то время, но поначалу это было ужасно. По чуть-чуть вы делаете, делаете, двигаетесь. И потом в какой-то момент вы понимаете, что вы просто на другом уровне уже стали. И физическом, и энергетическом. Так, маха-мудра. Отрабатываем 4 цикла. Если болит колено, вы делаете... смотрите, у меня там один... йога-тичер, он делал вообще на одну ногу, он сломал ногу себе, колено вообще, ну то есть с мотороллера там упал в Индии. И он делал один раз на здоровую ногу, второй раз он делал на эту же здоровую, но за больную. Да, он думал, визуализацию делал на ту ногу, понятненько? Хорошо, садимся на левую ступню. Потянулись макушечкой вверх, увели голову вверх и чуть-чуть назад. У вас автоматом здесь почти Джаландхара Банха. Просто сейчас отрабатываем всю механику. Она может быть показаться вам скучной, дурацкой, изнуряющей, непонятной для чего делаем. Просто делайте, как говорит Шалендра, just practice и все. Потом поймете. Выдохнули, вдох на 4, от копчика до макушки, ом 1, уджай 2, 3, 4, задержка, Джаландхара Банха, Мула Банха, ушли с круглой спиной, повисли, ом 1, ом 2, поднимаемся, выдох на 4, от макушки до копчика, 2, 3, 4, поменяли ножки. Одноименная на одноименном, перед одноименной коленкой сверху, другая рука, вытянулись, выдохнули, вдох, ом 1, 2, 3, уджай, 4, задержка, Джаландхара, Мула, ушли в наклон. Ом 1, ом 2. Поднимаемся, выдох на 4. Ом 1, ом 2. Ом три, ом четыре. Две ноги вперед. Потянулись макушечкой вверх, слегка голову увели назад. Выдохнули, вдох. Два, три, четыре. Задержка, ушли вниз. Джаланхара, мула. Повисли, расслабляемся. Два, поднимаемся, выдох. Один, два, три, четыре. Левый под себя. Старайтесь переходы делать уже легче, легко. Вы уже знаете, что это такое. Выдохнули. Вдох. Задержка. Ушли в наклон. Поднимаемся. Выдох. Выдох, вдох, два, три, четыре. Это Уджайя вас вытягивает. Задержка, ушли в наклон. Повисли. Два. Поднимаемся. Выдох, Уджайя. Раз, два, три, четыре. Ногу вперед. Выдох. Вдох, Уджайя, чтобы шипеть. Раз, два, три, четыре. Задержка, ушли в наклон. Два. Поднимаемся. Выдох, Уджайя. Раз, два. Расслабляемся. Три, четыре. Левый под себя. Выдох. Вдох. Один, два, три, четыре. Задержка. Ушли в наклон. Обмякли. Локти уже к полу пошли. Два. Поднимаемся. Выдох. Уджайя. Раз, два. Расслабляем плечи. Три, четыре. Правый под себя. Выдох. Вдох. Один, два, три, четыре. Задержка. Ушли в наклон. Два. Поднимаемся, расслабляемся. Раз, два, три, четыре. Выводим ногу вперед. Тянулись макушечкой вверх. Выдох. Вдох. Один. Задержка. Ушли в наклон. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре. Сейчас мы сделаем чуть-чуть удлиним. На 6-3 сделаем. Последний цикл. Мы чуть-чуть раздышались. Левая под себя. Вы просто растягиваете. Вы не стараетесь больше вдохнуть, а просто растягиваете за счет сжимания голосовой щели. У вас медленнее идет вдох и, соответственно, медленнее выдох. На задержке старайтесь больше обмякнуть. И давайте еще добавим вот этот вот, я вам не говорил, да, вот эту штуку? Вот, попробуем уже вот включать все составляющие, потому что маха-мудра сложная. То есть вот в эту часть большого пальца мы двумя ногтями прям туда конкретно втыкаемся. Выдохнули. На 6, вдох. Ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5. Ом 6. Задержка. Ушли в наклон. Ом один. Расслабляемся. Два. Ом три. Поднимаемся. Выдох. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Меняем. Выдох. Ом один. Ом два. Ом три. Ом четыре. Ом пять. Ом шесть. Ушли в наклон. Расслабляемся. Два. Расслабляемся. Три. Поднимаемся в макушке вверх. Выдох. Ом один. Ом два. Ом три. Ом четыре. Ом пять. Ом шесть. Вперед. Ногу. Выдох. Вдох. Ом один. Ом два. Три. Четыре. Пять. Да вытягиваемся. Шесть. Ушли в наклон. Скруглили спинку. Повисли. Ом один. Ом два. Ом три. Поднимаемся. Выдох. Один. Ом два. Ом три. Ом четыре. Ом пять. Ом шесть. Молодцы. Вот, четыре маха мудры, это уже неплохо. Так, и сегодня я хотел бы вам дать упражнение. Называется чакра анусадхана, то есть поиск чакры. Мы все вот говорим, чакры, чакры, чакры. Но нам нужно их еще больше и лучше представлять, визуализировать. Потому что всегда вот в группе встречается один-два, иногда больше людей, которые говорят: Николай, вот это все супер, только мы ничего не чувствуем. Вот вообще вот как пень. И я про себя скажу, что я тоже достаточно такой вот, ну, некоторые вещи мне с трудом даются. Что-то легко, что-то не очень. И поэтому вот эти упражнения, это самый базовый уровень поиск чакр. То есть вы внутри своего тела. И старайтесь найти этот энергетический центр. Что нам в данном случае помогает? Нам помогает кшетрами, то есть проекция этих чакр на наше тело. Вот. Поэтому различными способами мы можем себя активизировать. Скажем, вот аджна-чакра, она находится внутри, но вот область третьего глаза, она очень хорошо подходит для того, чтобы воздействовать на саму чакру. Вот. Поэтому мы сейчас будем с помощью мантр пробиваться к нашим чакрам. Садимся в удобную сидящую позу, принимаем, садимся на лошадку, или нам нужна ровная спинка. И эта крия называется чакра анусадхана. То есть чакра — это понятно, анусадхана переводится как работа с чакрами, или дословно поиск чакр. Так, Саш, там вот камень холодный, возьми вот эту штуку. Под поясницу вот это. Он, кстати, правильно делает, что сбрасывает нагрузку на неподвижную опору. И там, я знаю, даже у буддистов, у них там техники есть, когда старые люди, у них с круглыми спинами, их просто привязывают к столбам. Но столбы деревянные, чтобы они не падали. Уже вспоминаем, у нас есть путь арохан, то есть восходящий путь от нижней чакры по передним кшетрамам. Точкам вверх до вишудхи, уходим в голову через Шива Грандха, там у нас Бинда Висарга, там у нас Аджна Чакра. Потом мы будем уходить путем Аварохан по заднему пути и спускаться вниз. То есть упражнение внешнее, оно похоже на то, что мы делали. Но сейчас ваша задача будет... Так, кому нужно намазаться? Держите. У тебя есть, да? То есть какие вещи здесь можно намазать? Это третий глаз, конечно же, да? Основание черепа, чтобы... Ну, вот еремную ямочку я не знаю как, потому что у каждого аллергия может дать или раздражение, очень нежная кожица здесь. А вот седьмой шейный позвонок, там где у нас вот задник шетром, это да. Потом простучать чуть-чуть можно нашу область Хрида и Гранха. Анахата чакра, да? Ага. На спине так же. Аккуратненько, так не поломайтесь. Да? С манипурой поработаем сейчас. Набхи мудра. Воткнули пальцы, делаем вдох и с выдохом проваливаемся. Можно чуть-чуть сгибать, сутуливать поясницу. Вдох. И скругляя поясницу, уходим глубже внутрь туда. Сразу резко не делайте, потому что живот и все там мышцы, брыжейка, они будут сопротивляться этому вторжению. Вы просто своему телу говорите, что это очень полезная штука вообще. И на выдохе еще добавляем мула-бандхи, чтобы мы ее уже почувствовали. Сделали фиксацию, глубоко провалились и поверхностно дышим. Хорошо, отпустили. Поработали языком. Вверх-вниз. Джиху Чалана Крия. Мы здесь, кстати, прорабатываем и нашу вишудху. Здесь нила мармы есть на шее, которые вот они активизируются таким упражнением. Хорошо. И теперь поем в каждую чакру по три раза будем петь и называть ее. Первый у нас будет Ом Муладхара Ом. Три раза поем, да? Потом Ом Сватхистхана Ом. Где у нас Сватхистхана, да? Вот уровень мочевого пузыря. Центр мочевого пузыря или нижний дантян. По-китайски. Потом Ом Манипура Ом, пупок, да? Ом Анахата Ом. Значит, можете прям пальчиками проходить. Но ощущения стараемся вот внутрь корпуса. Вот старайтесь визуализировать. Вот у нас есть вот, позвоночник, и все это впереди где-то сантиметров 10. 8 впереди позвоночник, то есть внутри. То есть если мы здесь, анахату, то она вот отсюда еще вот столько, вглубь. Понятно, да? Хорошо. Начинаем с Муладхары. Вдох. Муладхара. выше. И чуть-чуть нижним прессом добавляем вдох. Пошли сразу вглубь головы в затылок. Ом бинду ом. Вдох. Ом бинду ом. Бинду Аджню в третий глаз, третий раз поем. И в спину уходим, в седьмой шейный позвонок, начинаем в обратном порядке, вишудха, вдох. Oh. ухвата, между лопаток ниже туда опустились, вдох. Попробовали вот почувствовать вот все точки, через которые мы прошли, хотя бы, ну не все, а хотя бы некоторые из них, которые у вас вот прочувствовались. Отследите, ощутите их. И сейчас продолжение этой крии. Мы шепотом поем, только идем сейчас по центральному каналу. То есть стараемся прямо внутри прочувствовать это. Три раза поем шепотом Муладхара, потом Сватхистхана и так далее. Вдох. Теперь не шепотом, мысленно поем три раза. Не торопимся. Свадхистхану трижды. И мысленно три раза. Все внимание в эту чакру направляем. И к манипуре переходим. Вдох. На три раза. И можете цвета радуги представлять. Манипур у нас желтого цвета, как яркое желтое солнце. И в момент пропевания мантры оно начинает изнутри светиться. И переходим выше. Анахата. Изумрудно-зеленый цвет, лечебный. Вдох. Представляете, как будто у вас теплый выдох в эту чакру идет. Мысленно три раза. Поднимаемся выше, Вишудха чакры, небесно-голубого цвета, легкость, спокойствие, вдох. При каждом мысленном пропевании представляйте, что ваше тело заполняется вот этим небесно-голубым сиянием. Извешу. Вишудхи мысленно по внешним кшетрамам головы, по затылку уходим внутрь приблизительно сантиметров на 5. Там у нас бинду висарга, ослепительно лунный белый цвет, шепотом. Трижды поем мысленно. И при пропевании мантры представляете, что у вас вся голова заполняется вот этим приятным лунным светом. Как полная луна в зимнюю ночь, такой яркий, очень спокойный лунно-белый цвет. Следующая у нас аджна чакра, она находится у нас ближе к лобной доле. Вот из бинду направление у нас вектор такой из лунно-белого в ярко-синий. То есть это вот ярко-синее высокое небо. Пойдем трижды для аджна чакры. И мысленно поем. И сейчас мы будем готовиться к йони мудре. После йони мудры у нас будет шавасана, поэтому сразу подготовьтесь, чтобы не вертеться, не греметь, чтобы не вываливаться из состояния. Начинаем бхастру подышать с прогибом, вдох, выдох. Полегче дышим. Тут и живот работает, и грудная клетка. Представляем, как у нас вот эти две чакры головы и вишудха, они сейчас работают на 200%. Задувание свечи, вдох. Мощнее вдох. Ускорились. И вытягиваемся вдохом, мощнее вдох. Вдох, задержка, йони мудра. Выпускаем живот. Собрали йони мудру. Расслабляемся в йони мудре. Вышел из йони мудры, в глаза основание ладони, глаза посильнее надавливаем и смотрим сквозь картинку, но так, чтобы ощущение не было болезненным. В область третьего глаза, туда подворачиваем глаза, смотрим. Все это должно быть в очень расслабленном состоянии. Увидели какие-то там объекты, старайтесь подышать в них, в кружочки, в звездочки. Правильная практика крия-йоги, она дает огромное воздействие, на положительное воздействие на вашу энергетику, на вашу иммунную систему, эндокринную систему. Кто хочет, укладывается в шавасану очень так нежно. Так хорошо продолжать сидеть. И стараемся вот те ощущения, которые мы получили сегодня, может быть, какие-то предощущения, намеки на ощущения по чакрам, стараемся их как-то зафиксировать, запомнить. Состояние йони мудры, мы работаем здесь уже не только с вот третьим глазом. Вот эти картинки можно распихивать по другим чакрам, потому что это, так скажем, трехмерное изображение многомерных объектов, которые вот энергия, она многомерна. Поэтому мы можем видеть разные интересные объекты. Мы просто позволяем телу занять очень расслабленное состояние. Если у вас напряжена поясница, какие-то неприятные ощущения. Можете подсогнуть колени, поставить стопы на пол. Если совсем сильные ощущения, болезненные, то можно на боку лежать. Наполняемся вибрациями чакр. Каждый из них вибрирует со своей частотой. У каждой чакры свой звук. Даже ноты соответствуют. Соответствие есть нот чакрам, цвет, орган чувств. Просто сейчас зависайте и почувствуйте, что вот это зависание было равномерным у вас по всему телу. Проверьте, там висят ли у вас, парят ли у вас пальцы рук. И сами руки, они парят? Да, парят. Пальцы ног, стопы, ноги, крестец. Малый таз, таз, спина, живот, все это легкое, расслабленное, грудная клетка, шея, голова. Почувствуйте все это свое тело единым, легким. Может остаться звучание какой-нибудь чакры, как заезженная пластинка, и это очень хорошо, если вдруг там такое у вас, причем она в голос поется, да, или наоборот в уме, тоже это отследить. Сейчас будем медленно выходить из шавасаны. Делаем небольшой вдох. Ну а пока лежим в той же позе, в которой лежали. Просто добавили больше осознания своему телу. Еще раз отследили то, с чем мы сегодня работали. С чакрами Муладхара, Судхистхана, Манипура, Анахата. Вот так вот за моими словами следим. Хотя бы вот направление то, которое я рассказываю, вы могли прочувствовать. Вишудха. Еще раз вспоминаем свою санкальпу, которую в самом начале мы загадывали. Вот на фоне этого парения запускаем ее в дело. Также ставим себе задачу принимать благоприятное, отвергать неблагоприятное и усиливать свой различающий разум, чтобы отличить первое от второго. Делаем вдох поглубже, уводим руки за голову, мягко потянулись. Сгибаем колени, мягко заваливаемся на правый бок, ощущаем свое тело сильным, наполненным энергией. И усаживаемся в удобную сидячую позу. Еще несколько мантр послушайте, чтобы закрепить эффект от сегодняшней практики. Ом Ишанак Сарва Видьянам Ишвара Сарва Бхутанам Брахма Дипатир Брахмана Дипатир Брахма Шивоми Асту Сада Шивом. Ом Татпурушая Видмахе Махадевая Дхимахи Танно Рудрах Прачодаята. Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Шанти, шанти, шанти, ом. Вдох. Открываем глаза, поднимаем голову. Сегодняшняя практика у нас закончена. Сейчас вам будет домашнее задание раздано. Есть какие вопросы? Задавайте. Спасибо. Удачи вам, успехов, здоровья, счастья и блага. Какие-то вещи я, может быть, тут поторопился дать, если смотрите, то, что тут на самом деле практика увеличивается, поэтому вы старайтесь, какие-то вещи должны стать у вас уже рутинными, скажем так, капалабхати, бхасти, и это должно быть уже, ну, как отче наш. Знаешь, отче наш? И живи силы, и живи. Молодец. Молодец. Молодец. Молодец. Вот так. Так вот, у нас добавляется, что Маха Мудра, 4 цикла, да? Випарита Карани Мудра, понятненько, да? Вот это 4 и 5 пункт. Вот чакра Анусадхана, то, что у нас сегодня было. То есть вот эти, то, что жирным выделено, это... Делайте, пожалуйста. Вот мы делали с вами один раз, да, в голос, то есть делайте в голос. Получится у вас там, ну, шепотом или мысленно, но просто эта практика, сами понимаете, занимает достаточно продолжительное время. Вот хотя бы сделайте в голос. Так, Умани Крию. Простите, Николай, то есть сначала мы их ищем, потом аварахан, да, это делает? Нет, арохан и аварохан – это путь, да? Арохан, да, это арохан вверх. Я не вижу. Шестой пункт. Вот, шестой пункт – это вот, вот по арохан. Да, чакра по аварохан, да. Все остальные с языком, там, едете в метро, всем язык показываете, понятно? Накхи Крии тоже в любой удобный момент, но не после еды. Три банха в любой удобный момент тоже. Сжать мулабанху, удияну подтянуть и сделать джаландхару – это секундное дело. Польза будет. Вот так. 13 пункт – это у нас повтор 5-го, так что этого можно исключить. Йони мудры – понятно. Ну, все остальное у нас и было. Все, да. А удары мудры это что такое? Удары мудры это у нас на вдохе. Мы дожимаем, то есть это удияна на вдохе, грубо говоря. Да, то есть мы дожимаем. Тогда это наоборот, мы выпучиваем на вдохе живот. А удары мы внутрь тужимся. Понятненько, да? Аккуратненько, чтобы голову не разнесло. С коленкой аккуратно. Дайте отдохнуть. Все понятненько. Все счастливы. Понравился вам сегодня очень правильно? Да. Почему мы Сахасрара не поем? Сахасрара потом. Она... Малы еще. Да. Это мы же в детском саду еще, а это уже, ну, как бы высшая математика. А вот я читала, что Сахасрара легче всего почувствовать. Да? Вот я ее чувствую в последнее время, но как только расслабляюсь, так все. Очень хорошо, супер. Супер, замечательно. И даже вовнутрь, мне кажется, туда идет что-то такое, шевелится, щекочет. Лена, замечательно, это супер. На самом деле это здорово, потому что они все работают, они и так работают. Но когда, скажем, нам важно сейчас проработать все, что у нас вот есть вот тут внизу, потому что проблемы там, а не тут, не в ней проблемы. Ну понятно, им понравилось, что им поют. А ее обделили. Обделили, да. Ничего не обделили. Причем она там, она же двойная, там лотос вверх и лотос вниз. То есть можно и верхний чувствовать, и нижний. Ага, есть, знаете, у меня любимый ансамбль «Манго-манго», если кто знает. Такой прикольный. И у них есть песня такая, и все люди ловят сигналы. И вот прям там, ну прям вот это вот все. И ты тоже будешь ловить сигналы.